Бессмертная пушка великого обратного Ян. Только у нее был потенциал убить Лэн Сяньвэй. А Лэн Сяньвэй каким-то образом, казалось, почувствовал приближающийся ужасающий и разрушительный луч Ци, и едва он успел увидеть золотой свет, как в его сознании появилось невыносимое чувство. Но прежде чем он смог отреагировать, со всех вокруг него раздалось множество звуков мечей, острая Ци меча окутала его и заманила в ловушку, отчаянно поражая его тело. В следующую секунду на его теле появилось бесчисленное множество ран. Что? Лэн Сяньвэй был ошеломлен, он взревел, выпустив из его руки гигантское тело Ци, он разбил все, что было вокруг него. Кланг, опустошитель был поражен, в результате чего невидимость на всех мечах потеряла эффект на мгновение. Тогда Лэн Сяньвэй смог заметить страшную ситуацию, в которой он находился. Лэн Сяньвэй увидел несколько сотен летающих мечей, вращающихся вокруг него, что были похожи на липкие конфеты, наклеивающиеся на него. Лэн Сяньвэй хотел убежать, но летающие мечи продолжали прилипать к нему. Су Юн. Он уже знал, кто стоял за всем этим, в его глазах вспыхнул гнев. Он внезапно повернул голову, но золотой свет уже прибыл к нему. Шангуань Мэйян также заметила внезапное изменение энергии в окружающей среде. Она сразу же выпустила мистический метод и выпустила большое количество холодной водной духовной ци, что отбросило летающие мечи. И используя летающие мечи основой, она быстро построила гигантскую ледяную тюрьму. Бум! Золотой свет прострелил через ледяную тюрьму, мгновенно сокрушив ее на куски и поразив Лэн Сяньвэя, внутри которого теперь была огромная дыра. Лэн Сяньвэя выплюнул кровь, упал с неба, но выкрикнул с невыразимой яростью: «Бессмертная пушка великого обратного Ян! Су Юн! Су Юн!» Его голос был полностью наполнен бесконечной яростью. Он коснулся своего накопительного кольца и достал чисто белую статую и выбросил ее в воздух. Затем он выпустил большое количество духовной ци и отправил ее в статую. Трещина. Статуя издала громкий треск, прежде чем расколоться, выпустив причудливую и вязкую материю, которая быстро превратилась в воздухе в существо высотой 3 м, напоминающее человека с двойными мечами, при этом все его тело было чисто белым и чрезвычайно вязким. Появившись, он бросился к Шангуань Мэйян, выпустив шквал нападений, защищая Лэн Сяньвэя. Лэн Сяньвэй воспользовался возможностью, чтобы принять несколько таблеток. Он никогда не думал, что бессмертная пушка великого обратного Ян окажется в руках Су Юна. Кроме того, он не ожидал, что Су Юн будет скрываться рядом и нацелиться на него. Говорили, что бессмертная пушка великого обратного Ян, способная прорваться через защиту культиватора области духовного мастера, и это были не просто слухи, даже Лэн Сяньвэй, как культиватор 10-го ранга области духовного ученика звезд, не смог принять такую атаку. Но даже принятые таблетки, казалось, не имели никакого эффекта, рана в груди все еще была наполнена золотым светом, который был как серная кислота, непрерывно разъедающая плоть вокруг, сильная боль охватила его. «Я не могу вытеснить это». Лэн Сяньвэй тайно стиснул зубы, обернулся и бросился к толпе людей секты поглощающего неба. Лидер секты получил травму. «Всем защищать лидера секты! Защитить лидера секты! Будьте осторожны с людьми из бессмертного дворца божественного облака! Все, защищать лидера секты! Сил не жалеть!» Людей секты поглощающего неба охватила паника, когда все начали кричать, потому что Лэн Сяньвэй был ранен. Многие люди не посмели спешить, но только в этот момент издали раздался яростный рев. «Лэн Сяньвэй, настал день твоей смерти!» Голос резонировал вокруг, заставив всех дрожать. Когда они посмотрели в сторону голоса, они поняли, что кричал Су Юн. Злая Ци с силой неслась к ним. Глава 379. Битва с сектой поглощающего неба. 3. Су Юн поднялся в воздух, и 20 злых существ были за его спиной. Когда он коснулся черного меча на спине и обнажил его, не задумываясь, меч смерти вышел из ножен. «Если мы сможем убить Лэн Сяньвэя, я смогу отказаться от всего остального». Су Юн подумал зловеще, его ничего больше не волновало. Приближаясь к великой армии секты поглощающего неба, он мгновенно обрушил свой удар. Было выпущено удивительное количество злой ци меча. Его меч был как серп, косящий рисовые соломинки. Резко атаковав толпу, острая ци меча отрезала бесчисленное количество частей тел, страшная сила вызвала у зрителей ощущение онемения. «Су Юн, ты смеешь действовать безрассудно перед лицом моей секты поглощающего неба. Сегодня ты умрешь». Представитель элиты, Куй-Юй, занимающий 27-е место, научит тебя нескольким ходам». Сказав это, крепкий человек вылетел из толпы, держа пару широких топоров. Посмотрев прямо на Суюна, он атаковал, топоры выпустили огромную разрушительную силу. Эти топоры определенно могли кого угодно разрубить пополам. Но, прежде чем пара топоров смогла приземлиться на голову Суюна, раздался звук кланг, топоры были остановлены, взгляд у всех напрягся. Куй-Юй был втайне шокирован, он поднял глаза, но не смог увидеть ничего, что заблокировало его собственное оружие. И прежде чем он смог отреагировать, на его теле появилось много ран, и его тело стало распадаться на кусочки. Он умер мгновенно. Концепция меча резонировала в воздухе. Ах, увидев это, ученики секты поглощающего неба были шокированы, никто не имел ни малейшего представления о том, как бороться с Суюнем. Он убивал людей, ничего не делая. Будьте осторожны, у Суюна есть тип сокровищ, который делает его оружие невидимым. Куй-Юй умер от этого невидимого оружия, крикнул старик с тростью. Но слова оказались бесполезными, поскольку никто даже не заботился об этом, ведь Суюн уже привел 20 странных злых существ в бой. Злая ци охватила всех. Глазами, наполненными злой ци, Суюн смотрел на Лэн Сяньвэя, который прятался среди толпы. Он внезапно повернулся, привлекая большое количество злой ци, и помчался вниз, как падающая звезда. Удар подавляющей злой тени. Плотная злая ци, встроенная в несколько сотен летающих мечей, сформировала форму сверла, непосредственно врезаясь в людей секты поглощающего неба, направляясь прямо к Лэн Сяньвэй. Суюн, ты не должен вести себя так нагло. Ты всего лишь культиватор 4-го ранга области духовного ученика звезд. Пытаясь убить эксперта 10-го ранга, ты действительно считаешь себя непобедимым, взревел Лэн Сяньвэй. Он мгновенно встал и вызвал всплески божественной духовной ци, свирепо атакуя Суюна. В тот момент, когда его руки задвигались, воздух задрожал, раскрывая непостижимую силу в его движениях. Но прежде чем он смог обрушить ладонь на тело Суюна, Суюн уже бросился вперед с множеством летающих мечей, дико крутящихся вокруг его тела. Лэн Сяньвэй непрерывно дрожал, раны на его теле становились все более многочисленными, его золотое платье было заполнено множеством порезов, в то же время его кожа и плоть кровоточили, и он был в чрезвычайно затруднительном положении. Если бы он был на пике своих сил, даже 10 таких, как Суюн, никогда не сгодились бы в противники Лэн Сяньвэю. Но почему Суюн боялся бы нынешнего Лэн Сяньвэя? Ведь злой император Дворца Злого Императора был экспертом 8-го ранга области духовного ученика звезд, но был немедленно убит с помощью бессмертной пушки великого обратного Ян. Лэн Сяньвэй, возможно, не умер бы, но он был искалечен ею, его боевые способности сильно упали. Безграничное божественное тело. Наконец, Лэн Сяньвэй преодолел боль от дыры в груди, образованной пушкой, и снова активировал другое сокровище. Свист. Все его тело засветилось золотым светом. Сотни летающих мечей больше не могли резать его плоть, поскольку они столкнулись с сопротивлением, которое было похоже на металл. Увидев это, зловещее лицо Суюна стало выглядеть истощенным. Его глаза были полны недовольства. Суюн, не торопись, это сокровище, которое он активировал, временно и ненадолго усилит его плоть, используя духовную силу. Так, что будет отмечено увеличение силы более, чем в 10 тысяч раз, поэтому прямо сейчас ты не можешь коснуться его тела, но это не продлится долго. Ты должен сначала отступить, чтобы не попасть в окружение. В этот момент из сознания Суюна вышел голос. Это была Лин Циньюй. Суюн стиснул зубы и огляделся, чтобы понять, что его окружало множество экспертов секты поглощающего неба. 20 злых существ застряли снаружи, уже испытывая трудности с защитой. «За мной! Убьем этого презренного и безрассудного человека!» — взревел Лэн Сяньвэй. Все эксперты двигались в сторону Суюна. Были развязаны всевозможные мистические приемы. С нынешним состоянием Лэн Сяньвэя Суюн больше не мог причинить ему боли и мог только отступить. Суюн прищурился и сразу же активировал некоторые злые духовные сущности. Когда он отступил, сотни летающих мечей выпустили злых духов, которые свирепствовали. Лэн Сяньвэй стал похож на ежа, и кроме дальних мистических приемов, у него не было другого выбора. Более того, нерушимое золотое тело значительно укрепило тело Суюна, и даже если он принял бы атаки нескольких мистических приемов, он был бы в порядке. Хотя он находится на 4-м ранге, Его сила намного превосходит эту отметку. Только эксперт пятого ранга может бороться против него», — выкрикнул старик, наблюдавший, как Су Юн отступил от большой армии. «Су Юн не так важен». Лэн Сянь Вэй повернул голову и посмотрел на бессмертный дворец божественного облака. Затем он взревел. «Фэн Лин Шэн, я здесь!» С неба раздался равнодушный голос. «Ты пообещал мне, что ты сделаешь две вещи. Присоединишься к секте поглощающего неба, и ты это сделал. Теперь есть еще одно дело, которое ты должен сделать, и ты должен выполнить это задание. Просветите меня!» Фэн Лин Шэн сказал равнодушно, паря в воздухе. Нежный ветер раздувал его длинные волосы. Его красивое лицо казалось чрезвычайно обаятельным под лучами солнца. «Хорошо». Лэн Сянь Вэй кивнул головой, затем указал на бессмертный дворец божественного облака и сказал: «Теперь я прикажу тебе немедленно войти в бессмертный дворец божественного облака, убить Су Цинэр и вернуть ее тело мне». «Хорошо». Фэн Лин Шэн даже не колебался, он повернулся и превратился в голубой свет, летящий прямо в бессмертный дворец божественного облака. Услышав это, Су Юн был потрясен. «Забудьте про Су Юна, он беспомощен против меня. Быстро проложить путь для Фэн Лин Шэна, остановите Шангуань Мэй Ян, быстро. Если мы получим Су Цинэр, я смогу проигнорировать все остальное», — взревел Лэн Сянь Вэй. «Да, сэр», — закричало бесчисленное количество экспертов, те 300 экспертов, которые оставались на нефритовом острове секты поглощающего неба и были экспертами области духовной области звезды. Все они вылетели, образуя гигантскую квадратную форму с Шангуань Мэй Ян в качестве центра. Все они двигались в гармонии, что заставило зрителей лишиться дара речи, особенно когда эксперты вызывали большое количество духовной ци. Это было необычное заклинание, с сообщением и совершенной гармонией между ними. Духовная ци, которая просочилась, могла быть передана кому-либо в формировании, что также означало, что 300 экспертов в области духовного ученика звезд стали одним телом. «Это человеческое образование?» Шангуань Мэй Ян слегка нахмурилась. «Мастер, кто-то ворвался во дворец, людей слишком много, и мы не сможем долго продержаться». Один из учеников бросился к Шангуань Мэй Ян. «Юэ Цань не заблокировала его?» — спросила Шангуань Мэй Ян. «Другая сторона, эксперт пятого ранга области духовного ученика звезд. Старшая сестра Чу взяла меч и получила тяжелые травмы, теперь ее повергают остальные». Эксперт 5 ранга области духовного ученика звезд. Шангуань Мэй Ян была удивлена, она сразу же повернулась, намереваясь вернуться в бессмертный дворец божественного облака. Тем не менее, 300 человек области духовного ученика звезд сделали свой шаг в это время. Они объединили все свои силы духовной ци в одном из них, и он выпустил удар, сформировав гигантскую ауру кулака, поразившую Шангуань Мэй Ян. Шангуань Мэй Ян контролировала свою ленту, чтобы сформировать перед собой оборонительную стену. Аура кулака ударила по стене ленты, заставляя ее непрерывно трепетать. Сила Шангуань Мэй Ян была непостижимой, но она по-прежнему пострадала от этого нападения. Культиватор области духовного ученика звезд уже считается пиковым экспертом на небесном боевом континенте. Я никак не ожидала, что секта поглощающего неба найдет целых 300 таких человек, и даже обучит их человеческому образованию. Эта великая формация развяжет мощь, которая в 100 раз превосходит их первоначальную силу. Хотя я могу ее прорвать, мне придется заплатить непомерную цену, что невыгодно для более поздних битв, — подумала Шангуань Мэй Ян и решила вырваться. Увидев, что Шангуань Мэй Ян оказалась в ловушке, Лэн Сянь Вэй немедленно обратил свой взгляд к бессмертному дворцу божественного облака и бросился к нему. Глубоко внутри бессмертного дворца божественного облака, Су Юн наступил на меч смерти, яростно мчась вперед. Меч смерти испускал страшную злую ци, охватывая все его тело, превращая его в черное существо. Он выглядел как призрак с двумя злыми глазами, которые открывали непоколебимую решимость. Он никогда не думал, что Лэн Сянь Вэй отправит Фэн Лин Шэна убить Цинэр. Лэн Сянь Вэй, казалось, дал Фэн Лин Шэну сокровище, сообщив ему, где была скрыта Цинэр. Фэн Лин Шэн быстро продвигался вперед, его скорость достигла предела. Цинэр пробыла в бессмертном дворце божественного облака совсем недолго, и ее культивирование не считалось высоким, но на данный момент она была самым важным человеком, поэтому Шангуань Мэй Ян не позволила ей вступить в битву и оставила ее в уединенном бамбуковом лесу с ученицей, защищающей ее. Свист. Мощные штормы ци взорвались, заставив бамбуковый лес закачаться. Цинер была поражена, она вытащила меч и вышла из дома, обойдя вокруг Су. В это время пронеслась холодная аура, и ученица, что была рядом с Цинер, упала. Ее голова покатилась прочь от тела. «Старшая сестра Мэй!» Цинер вскрикнула от горя, но ее старшая сестра Мэй уже не была в сознании. Свист! В это время перед Цинер появилась фигура, не сказав ни слова. Она подняла свой синий меч и направила его прямо к сердцу Цинер. Она была очень быстрой, настолько быстрой, что Цинер не могла даже отреагировать. «Фэн Клиншэн, не смей!» Су Юн громко выкрикнул в гневе, бросая вперед с опустошителем и блокируя меч Фэн Линшэна. Кланг! Раздался звон, Фэн Линшэн отступил назад из-за удара. Когда он увидел меч, он был удивлен. «Хитрый, это я!» Су Юн подлетел и встал перед Цинер, говоря с тревогой. «Фэн Линшэн, ты не можешь убить ее, ты хитрый!» Фэн Линшэн подозрительно смотрел на человека, пахнущего злой ци. «Я хитрый, но это была просто маскировка, я Су Юн», ответил Су Юн. «Кто она тебе?» Фэн Линшэн указал на Цинер и спросил. «Для меня это самый важный человек, но лидер секты хочет, чтобы я убил ее и забрал ее тело. Я не могу не подчиняться его словам». На лице Фэн Линшэна появилось выражение смятения. «Если вам нужно убить ее, тогда убейте меня. Хотя вы тот, кто передал мне большинство моих навыков меча, я не могу смотреть, как вы убиваете Цинер». Су Юн стиснул зубы и ответил. «Это...» Фэн Линшэн оказался в сложной ситуации. «Фэн Линшэн, ты осмеливаешься ослушаться меня. Ты забыл, что я спас тебя». В это же время раздался рев. Су Юн оглянулся, только чтобы увидеть, что Лэн Сянь Вэй догнал их. Он поднял ладонь и нацелился на Цинер. Увидев это, Су Юн немедленно использовал свой меч, чтобы принять атаку. Ладонь сжала наконечник меча, но он упорствовал. «Цинер, быстро уходи!» С тревогой закричал Су Юн. «Фэн Линшэн, быстро убей ее, я подавлю Су Юна!» Лэн Сянь Вэй закричал от гнева, но Фэн Линшэн стоял в своем первоначальном положении, застыв, не двигаясь ни на дюйм. «Фэн Линшэн!» — взревел Лэн Сянь Вэй. Глава 380. Битва с сектой поглощающего неба, 4. Цинер была не глупой женщиной, она ясно понимала текущую ситуацию. Хотя она не могла видеть культивирование Лэн Сянь Вэя, но его методы были слишком подавляющими, это без сомнения. «Если я продолжу оставаться здесь, я только заставлю Су Юна беспокоиться, а ему нужно сосредоточиться на защите самого себя. Мне не стоит оставаться здесь». Цинер стиснула зубы. Несмотря на то, что ее сердце болело и не желало уходить, она все же была вынуждена уйти. «Молодой мастер, если с тобой что-нибудь случится, Цинер не захочет жить одна», — мягко сказала Цинер. Ее голос был наполнен решимостью и болью, и пока Фэн Линшэн был в замешательстве, она повернулась и полетела к самому центральному главному залу бессмертного дворца Божественного Облака. «За ней! Быстро за ней!» Лэн Сянь Вэй очень беспокоился, его голос стал истеричным. Су Юн воспользовался возможностью, пока Лэн Сянь Вэй отвлекся, и немедленно контролируя опустошители меч алой крови, что были спрятаны рядом, направил их прямо к Лэн Сянь Вэю. «ПФФ!» Божественное тело Лэн Сянь Вэй уже рассеялось, и мечи прорезали его защиту, направляясь прямо в его спину, пока летающие мечи поражали все вокруг, а злые духи на мечах яростно цеплялись за Лэн Сянь Вэя. Лэн Сянь Вэй заволновался, сила его ладони стала намного слабее. Су Юн затем использовал меч смерти и ударил им, так, что накопленная злая сила в мече смерти в этот момент разразилась, и неостановимый наконечник меча пронзил грудь Лэн Сянь Вэя. Пуф! Еще одна черная дыра появилась на груди Лэн Сянь Вэя. «Все кончено», — холодно сказал Су Юн, активировав свою злую силу, планируя заклинать злые духи из меча смерти, чтобы разорвать тело Лэн Сянь Вэя. Но как раз в этот момент Лэн Сянь Вэй тайно активировал сокровище и внезапно исчез, появившись в воздухе на расстоянии 100 м, выбравшись из чрезвычайно страшной ситуации. Его лицо было белым, как будто он собирался потерять сознание. Увидев это, Су Юн понял, что в самый последний момент Лэн Сянь Вэй использовал сокровище спасения жизни, чтобы спастись, но он по-прежнему пострадал от тяжелых травм. Он не мог активировать сокровище на полную мощность, поэтому, хотя он и смог спастись, он значительно увеличил свои раны. Если бы не пушка, Су Юн не смог бы победить Лэн Сянь Вэя, а без меча смерти он не смог бы прорвать защиту Лэн Сянь Вэй. К счастью, все эти мощные сокровища были в его руках. Все эти годы страдания и жизни в страхе закончатся сегодня. Он глубоко вздохнул, затем двинулся к Лэн Сяньвэю, у которого тоже были проблемы. Увидев, что ситуация сильно изменилась, Лэн Сяньвэй пришел в ярость и крикнул Фэн Линшину: «Фэн Линшин, ты ничтожество, как ты смеешь поворачиваться спиной к своему благодетелю? Ты поклялся, что выполнишь два моих желания, теперь, когда я попросил тебя схватить и убить Су Цинэр, ты фактически отвернулся от моей просьбы. Как ты можешь так отвечать своему благодетелю? Ты бесполезный человек. Единственное, что могло спасти Лэн Сяньвэя, это Фэн Линшин, что принял бы меры и убил бы Су Цинэр, тогда Су Юн бросился бы его остановить, а Лэн Сяньвэй временно был бы в безопасности. Но текущие действия Фэн Линшэна озадачили всех. Он долго молчал, потом поднял голову и тепло улыбнулся, посмотрел на Лэн Сяньвэя и сказал: «Лидер секты, Фэн Линшэн никогда не забудет благодать, которую вы дали, спасая мою жизнь, но вы забыли, что я тогда сказал вам». Светло-белое лицо Лэн Сяньвэй показало мрачное выражение. «Что?» Тонкие губы Фэн Линшэна изогнулись, глаза под его волосами выглядели чрезвычайно непостижимыми. «Я сказал, что я обязательно сделаю все, что в моих силах, но если я беспомощен и не могу чего-то сделать, вы не можете винить меня. Ты имеешь в виду убийство Су Цинэр? Это то, что ты не можешь сделать. Ты – эксперт пятого ранга области духовного ученика звезд, но хитрый, мой друг». Фэн Линшэн медленно поднял меч в руке. Он осторожно посмотрел на тело меча и вздохнул. «Я никогда не сотворю несправедливость, но я не могу забыть о благодати, которую вы мне дали, и перед лицом трудного выбора, Фэн Линшэн имеет только одно решение». Услышав это, сердце Су Юна вздрогнуло, он с тревогой повернул голову и закричал: «Линшэн, что вы делаете?» Но прежде чем он успел что-либо сделать, пронесся холодный свет, и Фэн Линшэн снова просто стоял там в своем первоначальном положении. Только после этого ци меча атаковала, и в последующие несколько секунд свет лазурного меча погас. Су Юна бросила в жар, и он с тревогой бросился к Фэн Линшину и взял его меч, но на кончике лазурного меча уже были следы крови. Он сделал все возможное, чтобы повернуть голову, посмотрел на Су Юна и засмеялся. «Теперь у меня нет возможности убить Су Цинэр, и я не предал клятву, которую я дал лидеру секты в прошлом. Я, Фэн Линшин, полон вины, и чем бы дело ни кончилось, просто считай, что я, Фэн Линшин, должен тебе это». Его голос становился все слабее и слабее, медленно, его тело начинало заливать кровью, когда постепенно раскрывались длинные раны от меча. Он перестал двигаться, ци меча вокруг него рассеялась, как будто рухнула снежная гора, ничего не оставив. Су Юн, оказавшись свидетелем такой сцены, вдруг почувствовал, что потерял что-то. Кто бы мог подумать, что свободный и отчужденный Фэн Линшэн в конечном итоге решит убить себя. Что он мог себе обещать, даже когда умирал, чтобы продержаться так долго? Его непринужденность, его мягкость, благородство и высокомерие, его легкомысленный характер навсегда останутся в умах Су Юна. Может быть, все не должно было так закончиться для него. «Я тоже должен тебе». Сердце Су Юна напряглось. Он протянул дрожащие руки и медленно закрыл мягкие и теплые веки Фэн Линшина. Он обернулся и посмотрел на Лэн Сяньвэя, который был изумлен. Выражение его лица стало настолько зловещим, что даже смерть не могла его рассеять. «Я разорву твой дух и душу, а затем отведу тебя в злую область и запру тебя в самую страшную тюрьму, и ты будешь страдать целую вечность». Су Юн издал рев, что напоминал звериный, его тело замерцало, когда он отчаянно бросился вперед. Лэн Сяньвэй был поражен, он немедленно поднял руки вверх с оставшейся силой духовной ци в нем, чтобы противостоять атаке. Но на данный момент меч смерти, казалось, вошел в неистовое состояние, скрипы, выпускаемые им, были чрезвычайно ужасающими, немедленно отсекая духовную силу Лэн Сяньвэй, яростно раня его руку. Су Юн шагнул на рану в груди Лэн Сяньвэй и яростно отсек другую руку. Лицо Лэн Сяньвэя исказился, подавляющая боль заставила его почти потерять сознание, большая часть его духовной ци рассеялась, и теперь он даже не мог бы сравниться с культиватором пятого ранга области ученика духовной души. Су Юн, если бы не бессмертная пушка великого обратного Ян, ты был бы слабее муравья передо мной, ты ничто. Лэн Сяньвэй закричал от боли. Но пушка в моих руках, и ты беспомощен против меня. Су Юн поднял меч смерти и выколол правый глаз Лэн Сянь Вэя. Лэн Сянь Вэй снова закричал в агонии. Затем Су Юн отрезал Лэн Сянь Вэю ноги, остановив его без шанса на побег. Новая враждебность и старая ненависть заставили гнев в сердце Су Юна поднялся на новые высоты. Дикая ци меча вырвалась наружу, ледяная злая ци была похожа на иголки, проникающие глубоко в кости, кровь и плоть Лэн Сянь Вэя, пытая его, заставляя его испытать жизнь за пределами смерти. Нынешний он словно обезумел. Лэн Сянь Вэй кричал и кричал, в конце концов, устав, его голос начал ослабевать, его тело энергично вздрагивало, его глаза больше не были наполнены силой тиранической ци, вместо этого там остался страх. Он никогда не мог представить себе, что человек может быть настолько сумасшедшим. Однако, как раз в это время из огромного бессмертного дворца божественного облака раздался громкий и внушительный голос. «Высокомерный малыш, быстро освободи моего ученика, иначе я не оставлю от тебя даже пылинки». Этот голос, казалось, мог атаковать сознание, заставляя людей чувствовать себя слабыми. Услышав его, их дух и души дрожали. Но для Лэн Сянь Вэя этот голос был похож на свет свечи в темноте. Его глаза выпустили золотой свет от слабого заклинания, когда он безумно закричал: «Мастер, спасите меня, спасите меня!» Быстрая и яростная зеленая тень проскользнула прямо к Су Юну. Ее убийственное намерение было настолько интенсивным, что заставило его волосы встать дыбом. Но в настоящий момент гнев Су Юна захлестнул его, его глаза были черными, ему было все равно, кто это был, он мгновенно атаковал тень. Увидев это, мужчина взревел от гнева. «Ты смеешь действовать так безрассудно? Ты осмеливаетесь бросить мне вызов? Умри, мать твоя пусть умрет!» Су Юн взревел, меч смерти стал неистовым, резонанс наконечника меча был столь же силен, как и зеленая фигура, с усилением оккультной силы монарха, все духовные сущности в теле Су Юна вспыхнули в беспрецедентном состоянии, выпустив мощный поток. Бум! Меч врезался в зеленую бутылку, мгновенно вспыхнув в результате взрыва. Су Юн и фигура отступили в одно и то же время, но фигура отодвинулась всего на несколько шагов, в то время как Су Юн отступил на 10. Превосходство было немедленно доказано. Этот человек определенно мощнее, чем Лэн Сянь Вэй. Су Юн поднял свои злые глаза и посмотрел на человека, одетого в зеленые одежды с рисунком тайцзи на спине. Он держал бутылку и выглядел очень старым, с бородкой, как бессмертный, но его убийственное намерение и его одежда были совершенно несовместимы. Этот человек схватил Лэн Сянь Вэя, который в тот момент напоминал дохлого пса, и мгновенно бросил его. Он бросил бутылку, выпустив зеленое облако, которое поддерживало Лэн Сянь Вэй, чтобы тот убежал. «Уходи, мастер!» — воскликнул Лэн Сянь Вэй. Но, несмотря на то, что Лэн Сянь Вэй убегал, Су Юн нисколько не беспокоился, его рот изогнулся в зловещей улыбке. «Вы думаете, что он может бежать? Он мой ученик, а я даосист зеленой тени, кто посмеет прикоснуться к нему?» Лицо мужчины стало мрачным. «Только ты, вонючее отродье, на самом деле осмелился избить моего ученика до такого состояния. Если я не убью тебя сегодня, гнев в моем сердце никогда не исчезнет». С этими словами, даосист зеленой тени снова стал размахивать своей бутылкой, нацеливая горлышко прямо на Су Юна, когда он проревел: «На, Юй, Гу, Ци, Цзе, Кань, Цань, Хэ, посмотрите, как я избавлюсь от него». Примангл, переводчика. Это песнопение совершенно непереводимо, поскольку индивидуально слова не имеют смысла, и только 2 из 8 вовлечены в триграмму Багуа и Ниян, поэтому я сохраню их в пиньин-переводе. После этих слов, из бутылки вырвалась всасывающая сила, атакуя Су Юна. Тело Су Юна невольно начало лететь к бутылке, он был беспомощным, не мог сопротивляться. Он должен быть культиватором области духовного мастера. Су Юн поднял меч смерти, а затем разжал пальцы. «Меч смерти, позволь мне засвидетельствовать твою истинную доблесть», он пробормотал. Су Юн полностью освободил подавление меча смерти. Свист. В этот момент из меча смерти вышло большое количество злой ци, напоминавшей ядовитых змей. С Су Юном в центре, они быстро слились с ним, увеличивая духовную ци Су Юна, заставляя кожу на всем его теле становиться черной, его глаза стали еще более непостижимыми, кроваво-красные линии начали рисовать и формировать узоры на его лице, делая его похожим на злого бога. Даосист зеленой тени был шокирован. Этот меч, Су Юн внезапно схватил меч смерти, не обращая внимания на притяжение бутылки, и появился у даосиста зеленой тени, атакуя его. Умри. Великое формирование сотни связей. Даосист зеленой тени не паниковал и мгновенно сформировал руками печати, образуя немного пыли и выбросил ее в небо. Свист. Великолепные зеленые огни стали падать с неба, быстро застывая в массив столи на земле. Небо потемнело, когда собрались темные тучи, молнии с небес направились прямо на Су Юна. Су Юн махнул рукой, заставив более 700 мечей взлететь в воздух. Один за другим они собирались вместе, образуя один большой меч в небе, пока плотная злая ци пронизывала весь меч, превращая его в нерушимую стену, и когда молнии стали падать с небес, они не смогли прорваться сквозь стену. Культиватор четвертого ранга области духовного ученика звезд использует такой злой и отвратительный меч. Парень, даже если ты победишь этого старика, ты скоро будешь поглощен мечом и станешь сосудом меча, исчезая навсегда. Заорал даосист зеленой тени. Он, казалось, опасался Су Юна, и поколебавшись мгновение, он внезапно повернулся. Он планировал бежать. Глава 381. Битва с сектой поглощающего неба. 5. Даосист зеленой тени был прав в своем стремлении. Су Юн перестал подавлять меч смерти, в результате чего он полностью развязал могущество, принадлежащее мечу короля суверена, и этот уровень силы не был чем-то, против чего мог бы выступить культиватор области духовного мастера. Злая сила меча смерти исказила тело Су Юна, мгновенно окутала его все тело, заставив его выглядеть злым духом. Только его злые глаза, которые были темнее злой ци, вспыхнули. Су Юн чувствовал, что его собственное сознание медленно исчезает, но сила, которую он получил, была чрезвычайно фанатичной и взрывной. В промежутке времени нескольких вдохов он уже вошел на 10-й ранг области духовного ученика звезд, бросившись прямо в область духовного мастера. Теперь ему не нужно было бояться даосиста зеленой тени. Он махнул мечом, ци меча, вызванная им, была похожа на смерч, который летел к даосисту зеленой тени. Эта ци меча была чрезвычайно разрушительной и нерушимой. Мантии даосиста зеленой тени были мгновенно разорваны, загнав его в жалкое состояние. Он немедленно поднял свою бутылку в форме тыквы и пробормотал скандирование. Бутылка задрожала, и горлышко ее выпустило световую ауру. Это был странный зеленый свет, чьи зеленые огни уже были наполнены жизнью. Выйдя из бутылки, они сразу окутали тело даосиста зеленой тени, снова приводя все его сломанные сокровища и тело в идеальное состояние. «Человек, я не сражаюсь с тобой, просто потому, что мне это неудобство, но если ты по-настоящему разгневаешь этого старика, чтобы убить тебя у меня уйдет лишь секунда», — фыркнул даосист зеленой тени. Су Юна не могли поколебать эти его слова, но, как ни удивительно, меч смерти выглядел еще более сердитым, в результате чего гнев в его сердце лишь разгорался, и сила, влитая в него мечом смерти, внезапно увеличилась. Су, он размахнулся мечом. Черная ци меча вылетела и направилась к даосисту зеленой тени. Пока она приближалась к даосисту зеленой тени, ци меча превратилась в сотню лучей, которые выпустили свои собственные злые духи, которые яростно атаковали. Все эти злые духи казались злыми духами, которые когда-то поглотил меч смерти. Ослабленное сознание Су Юна было удивлено. Лицо даосиста зеленой тени уродливо исказилось. Он убрал бутылку и качнул обеими руками, заставив сотню изображений ладоней появиться вокруг него, отчаянно нападая на злых духов. Некоторые злые духи были слабее и были разрушены при ударе ладоней, но были и некоторые злые духи, которые были чрезвычайно мощными, что приняли атаку ладони, атакуя даосиста зеленой тени в ответ. Тело даосиста зеленой тени было захвачено, злая духовная ци просочилась в его тело и начала приводить глубокую духовную ци в его теле в хаос. Это была сила, пришедшая из меча смерти. Су Юн не мог использовать такую мощь. «Похоже, если я не использую немного своей реальной силы, добром это не кончится», — фыркнул даосист зеленой тени. Его фигура мелькнула, и он снова появился на расстоянии 10 м, мгновенно убегая от натиска злых духов. Он начал создавать несколько печатей руками, пока его руки и пальцы создавали разные формы, активируя мистическую технику. Он громко взревел, заставив небо мгновенно стать зеленого цвета. Тысячи больших ладоней, охвативших все небо, резко упали, яростно атакуя Су Юна. Бум-бум-бум-бум. Это нападение заставило землю дрожать без остановок. Весь остров бессмертного дворца божественного облака начал качаться. Рев. Раздался громкий и ясный рев. Множество ужасающей силы охватило радиус в 3000 м, Когда из бутылки в руках дасиста зеленой тени вышли громкие звуки, затем он бросил бутылку в небо, позволяя ей вращаться с поразительной скоростью. Дюлалалала дасист зеленой тени начал бормотать что-то на каком-то странном языке, и в то же время из бутылки вылетели множество ужасающих и удивительных темно-зеленых духов. Они покрывали все небо, сохраняя свои искаженные позы, которые они получили прямо перед смертью, яростно бросаясь на Суюна. «Ешьте его! Я приказываю всем вам съесть его!» — взревел дасист зеленой тени. Духи, казалось, что-то прощупывали, их вопли становились еще громче. «Да ты смерти ищешь!» — Суюн взревел. Меч смерти затанцевал в его руках, когда он выпустил еще больше злой ци и, как гигантский рот, начал поглощать злых духов. «Что?» — дасист зеленой тени была в шоке. Наблюдая за этой сценой, он широко раскрыл глаза и, наконец, понял, этот меч способен пожирать духи. Суюн крепко держался за рукоять меча и бросился на дасиста зеленой тени, пока злая духовная ци мешала дасисту зеленой тени броситься вперед. Над голубым небом Лэн Сяньвэй хватал ртом воздух, спрятался на облаке и быстро улетал. К счастью, мастер появился в самый последний момент, иначе я бы умер от рук Суюна. Лэн Сяньвэй стиснул зубы, несчастье и ярость застилали его глаза. Один этот последний шаг, только один последний шаг. Если у нас будет Су Циньер, мы сможем завершить церемонию и стать богами этого мира. Черт бы побрал этого Суюна. Почему ты против меня? Почему? СССС. Он разволновался и открыл свои раны, в результате чего все его тело стало содрогаться от боли. Хотя он был тяжело ранен, когда его руки и ноги были отрублены, это было не так важно, с лекарствами и таблетками он мог восстановить конечности и возродиться. Но то, что заставило Лэн Сяньвэй чувствовать горечь, так это то, что он не получил Су Циньер, так, что кровь, пот и слезы всех предыдущих лидеров секты поглощающего неба будут потрачены впустую, поскольку план не удался. Размышляя о том, как Суюн лишил его всего и уничтожил его планы, горящий огонь гнева распалялся в его сердце, он похоронил голову в облаке и закричал от боли. «Суюн, ты заставил меня пасть так низко, я никогда тебя не отпущу, я, Лэн Сяньвэй, клянусь, я устрою тебя жизнь хуже смерти, обязательно устрою, Су». В это время аура красного света внезапно выстрелила из стороны и мгновенно пронзила облако, попав в грудь Лэн Сяньвэя. «Ах!» Лэн Сяньвэй закричал от боли и выкатился из облака прямо к океану. Хлоп! Он упал, но, как ни странно, он упал не в воду, а на нечто похожее на ледяной блок прямо над океаном. Он поднял голову и огляделся, заметив юную леди, одетую в красные одежды, с ушами лисы и большим белым лисьим хвостом на спине, что шла по поверхности воды к нему. «Убить Суюна? Неплохо, но жаль, что у вас не будет возможности сделать это». Молодая леди подняла кроваво-красный меч и улыбнулась, ее глаза раскрыли коварный взгляд. Лэн Сяньвэй был поражен на мгновение, а затем сразу же помрачнел. «Ты Ху Цзяньмэй, вы меня знаете?» — спросила Ху Цзяньмэй. «Я исследовал всех, кто раньше общался с Суюном. Ты, наполовину духовный демон, наполовину человек, эти уши и хвост лисы весьма очевидны. Естественно, я узнал тебя». Лэн Сяньвэй хватил воздуха ртом, его выражение не показало никакого страха, и он продолжил. «Суюн устроил так, чтобы ты остановила меня здесь, верно?» Ху Цзяньмэй кивнула головой. «Что бы он ни делал, ему нравится иметь запасной план, и прежде чем вступить в бой, он уже связался со мной, но он не позволил мне напрямую участвовать в битве. Вместо этого он заставил меня ждать на островах рядом с бессмертным дворцом Божественного облака. Если вам удалось бы убежать, я должна была бы вас перехватить. Твое культивирование не такое уж и плохое, второй ранг области духовного ученика звезд, но как планируешь остановить меня?» Суюн сказал, что если вы сможете бежать, вы будете серьезно ранены, поэтому моего культивирования будет более чем достаточно. Ведь если бы вы не пострадали, почему бы вы решили бежать? Ведь вы уже бросили на кон все, что у вас есть. Хе-хе, я никогда не думал, что Суюн меня так хорошо поймет. Лэн Сяньвэй рассмеялся над собой, повернулся и посмотрел на Ху Цзяньмэй. «Ху Цзяньмэй, почему ты слушаешься Суюна? Что он может тебе дать? Почему бы тебе не последовать за мной? Получи для меня Су Циньер, и я обещаю тебе, что ты войдешь в область духовного мастера и станешь властелином этого континента. Что на это скажешь?» «Неужели?» Ху Цзяньмэй была ошеломлена, а затем обрадовалась. Глаза Лэн Сяньвэя вспыхнули непроницаемой световой аурой, Он кивнул головой. «Конечно, я, Лэн Сянь Вэй, я всегда исполняю свои обещания. Тогда что вы хотите, чтобы я сделала?» Ху Цань Мэй протянула свой мизинец, положила на губы и улыбнулась. «Ты, ты просто должна вернуть меня в секту поглощающего неба, и как только я вернусь на туда и восстановлюсь, ты используешь свои отношения с Суюном и обманом заманишь его с Цинэр в ловушку, которую я запланировал, и как только я захвачу их обоих, все будет завершено», — ахнул и сказал Лэн Сянь Вэй. «Звучит неплохо, но есть один момент, о котором вы, возможно, не знаете». Ху Цань Мэй улыбнулась. «Чего я не знаю? Это касается моего телосложения». Ху Цань Мэй развернула свой кроваво-красный меч и пошла к Лэн Сянь Вэю. «Суюн, этот мудак, он взял мое тело, так что теперь мы оба разделяем талант. Если он умрет, тогда мой талант и культивирование исчезнут. Так вы и правда думаете, что я причиню ему вред?» «Что?» Лэ Сянь Вэй был поражен. Он никогда не слышал об этом раньше. Кроме того, Ху Цань Мэй облизнула губы и рассмеялась. «Если я поглощу вас и получу ваше культивирование, разве так не будет лучше? Зачем мне работать с вами? Это слишком хлопотно». «Ха-ха». Сказав это, Ху Цань Мэй воткнула меч в голову Лэн Сянь Вэя. «А-а-а». Лэн Сянь Вэй в ужасе закричал, все его тело содрогнулось на месте. «Гуду-гуду-гуду». Из меча вышел странный звук. «Сюй, сюй, сюй». Злой дух, окутанный ци меча, направился к даосисту зеленой тени, как падающая звезда. В настоящий момент даосист зеленой тени был в ужасной ситуации, и в его бутылке в форме тыквы было несколько трещин. Он задыхался, глядя на существо, наполненное злой ци. «Черт побери, это человек или злое существо? Почему его техника сильнее, чем моя? Его сила злого духа кажется бесконечной», — тайно подумал даосист зеленой тени. По какой-то причине он чувствовал, что Суюн атаковал более яростно с течением времени и стал еще более решительным. Он также использовал все меньше и меньше методов, сосредоточившись на грубой силе. Может быть, он уже полностью находится под контролем меча и потерял свой человеческий разум, — тайно подумал даосист зеленой тени. Он был прав. Нынешний Суюн почти потерял все свое сознание, его сила достигла беспрецедентной стадии, все его человеческое нутро полностью находилось под контролем меча. Он махнул рукой. Кланг, кланг, гигантский меч ци, который, казалось, мог рассечь небо и землю, появился из наконечника меча смерти. Этот меч ци прокатился по воздуху и прорубил несколько островов, направляясь прямо к даосисту зеленой тени. Приближаясь к нему, меч ци выпустил огромного злого бога в доспехах. Разразилась сила, что шокировало даосиста зеленой тени. Он взмахнул рукой и выпустил 9981 диаграммы тайцзи в качестве щита, но эти диаграммы тайцзи были такими же тонкими, как бумага, и были мгновенно разбиты, а злой дух бросился на его тело, разрывая каждый дюйм его кожи и заставил его отступить назад, тяжело рухнув на гору. Какая мощь! Даосист зеленой тени встал с большим трудом. Он почувствовал терпкий вкус во рту и откашлял кровь. Он мог легко убить кого-то вроде Лэн Сянь Вэя, но встретившись с Суюном, он не мог даже двигаться. Какое культивирование у него сейчас? Даосист зеленой тени вздрогнул. В этот момент к нему начал двигаться человек. Злая ци стала глубокой и четкой, крики из тьмы становились все громче и громче. Он чувствовал, что все его тело окутано злой ци, и очень быстро его тело исчезло из виду. «Хитрый, хитрый, отпусти меч из своих рук. Если ты этого не сделаешь, ты навсегда станешь сосудом меча. Быстро выпусти меч». В этот момент в сознании Суюна раздался тревожный голос. Крайне хрупкое сознание Суюна содрогнулось. Фэн Линшэн, глава 382. Битва с сектой поглощающего неба, конец. «Правильно, это я. Хитрый, быстро отпусти меч. Брось меч сейчас же. Быстрее». Фэн Линшэн, казалось, паниковал. Услышав эти слова, все тело Суюна начало дрожать. Холодное чувство охватило все его тело. Его ослабленное сознание немного восстановилось, как человек, который только что проснулся и изо всех сил старался встать с постели. Он хотел отпустить меч смерти, но в тот момент рукоять меча смерти казалась всасывающей подушкой, плотно прилипшей к его ладони. Как бы он ни боролся, он не мог отпустить его. Этот меч действительно что-то особенное. Хитрый, если в будущем ты станешь достаточно сильным, ты должен обязательно покорить этот меч и заставить его бояться тебя изнутри. Сделай его самой мощной силой для тебя. Голос Фэн Линшэна снова появился. После этого перед Суюном вдруг появилась синяя фигура. Она врезалась прямо в тело Суюна, И в тот момент в сознании Су Юна что-то щелкнуло, он направился и понял, что его руки опустили, а его сознание быстро восстанавливалось. Рядом на земле лежал Фэн Лин Шэн, который был покрыт своей лазурной аурой. Его тело, казалось, было духовным телом, как у старейшины меча в прошлом. Глаза Су Юна широко распахнулись, когда он удивленно уставился на него. «Фэн Лин Шэн, вы, хотя мое физическое тело разрушено, мой дух и душа все еще существуют, и я не исчезну так легко. Лин Сянь Вэя спас мое физическое тело, поэтому я обязан ему своим физическим телом и теперь больше не имею никакого отношения к нему». Фэн Лин Шэн явил всю ту же нежную улыбку. В настоящий момент его духовное тело было очень слабым, как будто оно собиралось исчезнуть. Су Юн знал, почему он такой. Он смог избежать контроля меча смерти благодаря Фэн Лин Шэну. Су Юн сосредоточился и снова взял меч смерти, но на этот раз он не позволил мечу смерти управлять им, он полностью подавил его. Всплеск прилива в глубокой духовной силы отступил, удивительная сила также истощилась, и его культивирование вернулось к четвертому рангу области духовного ученика звезд. «Хе-хе, ты действительно освободил силу меча, ты глупец. Без поддержки меча этот старик сможет убить тебя одним пальцем». Глаза Даосиста зеленой тени загорелись золотым светом. Поддерживая грудь, он изо всех сил пытался встать, старое лицо, наполненное морщинами, показало радость. «Без поддержки меча, что он может сделать? Хотя я несколько переоцениваю себя, но с вашей текущей силой, может быть, у меня есть шанс». Су Юн крепко держал меч смерти, его глаза были полны решимости. Все тело Даосиста зеленой тени было наполнено травмами, половина его глубокой духовной силы была истощена. В битве с мечом смерти он не был в выгодном положении и постоянно подавлялся. В настоящее время он получил тяжелые ранения, поэтому Су Юн считал, что у него есть шанс. Подумав, Су Юн вытащил бессмертный мистический меч алой крови и выбросил его. Покинув руку, бессмертный мистический меч полетел прямо вперед, в то время как субмечи из ножен меча вылетели, как приливный поток. Хотя он мог уйти, если бы он это сделал, Фэн Лин Шэн, скорее всего, был бы восстановлен даосистом зеленой тени. Су Юн не был уверен и не мог гарантировать, что даосист зеленой тени не будет продолжать искать Цинэр, и по этим причинам он мог только продолжать бороться. Просто небольшое достижение. Взревел даосист зеленой тени, двигая пальцем, и из земли вылетел гигантский каменный столб. Как гора, он мгновенно остановил все летящие мечи. Глаза Су Юна сверкнули холодным взглядом, он развернул руку, и субмечи двинулись влево и вправо, острые клинки мечей прорезали этот большой камень. После этого он снова махнул рукой, и опустошитель повел свои субмечи вправо, чтобы напасть на даосиста зеленой тени с фланга. Его движения действительно острые и решительные. Истинное искусство бутылки в форме тыквы. Вскрикнул даосист зеленой тени и бросил зеленую бутылку. Она мгновенно разрушилась и разлетелась на куски, которые начали прилипать к его искалеченному телу, образуя своего рода доспехи. Когда опустошитель приблизился и начал атаковать, слышались только звуки металлических столкновений. «Ха-ха-ха, это сокровище небесного ранга, ты думаешь, что, опираясь на эти слабые мечи, ты сможете прорезать мои доспехи? Какая шутка, посмотри, как я разберусь с тобой». Даосист зеленой тени громко рассмеялся, и доспехи, образованные кусками бутылки, сверкнули зеленым светом. Затем он открыл рот и начал втягивать воздух в направлении Су Юна. В этот момент потрясающе мощное всасывание атаковало Су Юна, заставив его потерять контроль и полететь к даосисту зеленой тени. «Будь осторожен, Су Юн, он слился с бутылкой, теперь у него есть способности бутылки, если он проглотит тебя, ты обязательно умрешь», — закричал Фэн Лин Шэн. Услышав это, выражение Су Юна стало серьезным, он мгновенно бросил меч смерти прямо в сердце даосиста зеленой тени. Кланг, меч смерти набросился на доспехи вокруг сердца, но не смог проникнуть сквозь них. Несмотря на это, Су Юн не боялся, он снова замахал руками, активируя искусство безграничного меча. Концепция меча откликнулась вместе с пылкой активизацией оккультной силы монарха, Ци безграничного меча бросилась вперед, как ураган. Все несколько сотен мечей начали реагировать. С мечом смерти в центре они быстро сошлись. Подобно тому, как Су Юн прорвался сквозь барьер бессмертного дворца божественного облака, мечи действовали вместе и образовали структуру вроде пирамиды. Один меч, два меча, 4 меча, 8 мечей, они продолжали укладываться, ударяя впереди стоящий меч, и сила, выпущенная мечом смерти, становилась все мощнее и мощнее, вызывая давление на доспехи ужасающего уровня и, наконец, треск. Раздался ясный и четкий звук. Что? Даосист в зеленой тени был в шоке. Он немедленно остановил всасывающую силу на Су Юне и с тревогой отступил. Как он мог знать, что меч может быть использован и так? При снятии всасывающей силы Су Юн воспользовался возможностью восстановить равновесие. Он протянул руку и схватился за меч смерти. Затем он использовал свою левую руку, чтобы сформировать печати, в результате чего летающие мечи разделились на две части и окружили даосиста зеленой тени. Одни ближе к нему, другие дальше от него, одни в рассеянном образовании, а другие собрались вместе, и все атаковали неустанно. Формирование 8 частей и 8 дыр. Отлично. Увидев это, Фэн Лин Шэн, который был рядом, и не мог не удержать крика и блеска в глазах. Мощное образование Су Юна действительно могло помочь ему выйти в лидеры. Хотя противник был, скорее всего, из области духовного мастера, он не был в невыгодном положении. Су Юн ворвался в формирование мечи. Танцуя вместе с мечом смерти, он жестоко обрушил его на шею даосиста зеленой тени. Даосист зеленой тени с изумлением фыркнул от презрения. «Ты ясно знаешь, что мои доспехи трудно пробить, но ты все еще нацеливаешься на мою шею, которую я защитил лучше всего, ты действительно глупец». После этих слов даосист зеленой тени выпустил свою старую морщинистую ладонь и направил атаку в сторону Су Юна. Это была такая хорошая возможность. Как даосист зеленой тени мог позволить ему уйти? И когда край меча смерти приблизился к шее даосиста зеленой тени, тело меча смерти внезапно исчезло, а Су Юн отступил назад с поразительным обратным импульсом и нацелился прямо на трещину в груди. ЧТ. Даосист зеленой тени был в шоке. Внезапное отступление Су Юна полностью проигнорировало инерцию и реакцию человека, как будто меч был его рукой, и что бы он ни хотел сделать, он все мог. Это то, чему учил Фэн Лин Шэн. Используй сердце, чтобы контролировать меч, будь одним целым с мечом. Пуф. Кончик меча пронзил трещину и вошел прямо в сердце даосиста зеленой тени. Его глаза мгновенно потускнели. Жаль, что он не был злым существом, иначе меч смерти мог прямо поглотить бы его и ничего не оставить. Умереть от рук культиватора 4-го ранга области духовного ученика звезд. Я не согласен с этим, и не думай, что все так закончится. Даосист зеленой тени слабо взревел, он протянул ладонь к Су Юну. Ладонь была наполнена разрушительной силой. Лицо Су Юна изменилось, он тут же отступил, он не посмел переусердствовать. Однако победа была всего в дюйме, сердце даосиста зеленой тени уже было ранено. Злая сила вливалась в него через меч смерти и все духовные сущности в его теле были разъедены, его боевые способности сильно упали, и Су Юн уже имел шанс убить его. Тем не менее, у культиватора области духовного мастера, безусловно, будет много резервных планов, у таких всемогущих существ с неизвестным происхождением, как он и не будет никаких жизненно важных сокровищ, у лукавого кролика будет много нор, и теперь должно быть настало время, чтобы он использовал все, что у него есть. «Мне нужно проследить за возможностью отнять его жизнь», — подумал Су Юн. Он не беспокоился, поскольку он уже имел преимущество. Убийство даосиста зеленой тени было только вопросом времени. Но в этот момент торнадо с неописуемым давлением, охватившим небо, покрыло весь бессмертный дворец божественного облака. Су Юн сразу почувствовал, что ему стало трудно дышать, все его тело было в сильной боли, он использовал меч, чтобы поддержать себя, его лицо покраснело, он поднял голову, чтобы посмотреть, что происходит. Центр бессмертного дворца божественного облака выпустил золотой свет, затем начали звучать грохочущие звуки. Это было место, где располагались большие ворота в основной боевой мир. Низкий шум раздавался некоторое время, а затем изнутри раздался суровый и звонкий женский голос. Что за крысы осмелились проникнуть в бессмертный дворец божественного облака? Вам жить надоело? После этих слов появилось несколько фигур. Это были несколько красиво одетых дам. У дамы впереди был блеск света под ногами, как у феи, спускающейся с небес. Она была одетая в красочное золотое платье, что подчеркивало ее изысканные черты. Она была похожа на Шангуань Мэйян, но то, что потрясло людей, так это аура, исходящая от нее. Су Юн никогда не видел такой сильной ауры, ее даже можно было считать непревзойденной. Кто она? Он посмотрел на нее, его ум был потрясен и полон сомнений, Это была его первая встреча с этими людьми, и, что еще больше шокировало остальных, так это то, что когда Дасис в зеленой тени увидел их, он изначально испугался, прежде чем мгновенно опустился на колени и начал бесконечно кланяться, все его тело дрожало от страха. «Бессмертный старший, пощадите меня! Бессмертный старший, пощадите меня!» Этот глупый человек не знал, что это земли бессмертного старшего. «Я умоляю бессмертного старшего пощадить меня!» Дасис в зеленой тени, казалось, был в диком ужасе от нее, дрожа непрерывно, и его голос был наполнен волнением. Он узнает их, одно их появление испугало его о потере рассудка, я боюсь, что их уровни культивирования необычайно ужасающие. ГМ, крыса, ты запятнал мою священную и чистую землю, поскольку ты здесь, даже не думая о победе. Женщина фыркнула, ее длинные тонкие руки нежно взмахнули, когда она сделала движение, похожее на захват воздуха. Пуф, Дасис в зеленой тени был атакован, и все его тело мгновенно взорвалось, так, что кровь, плоти кости были разбросаны повсюду. Он превратился в кровавый цветок, убитый безвозвратно, даже его дух был уничтожен. Ужасно. Всемогущее существо. Это истинное всемогущее существо. Су Юн, будь осторожен, не провоцируй ее. Такое существо, это то, с кем я мог бы бороться, если бы не потерял свое культивирование, но теперь мы с тобой даже меньше муравья для нее. Бежал и кричал Фэн Линшен. Глава 383. Прощание. Истинное всемогущее существо, стоило ей поднять руку, как она испугала Дасиса зеленой тени, до такой степени, что ему пришлось встать на колени. И этот кто-то, возможно, культиватор области духовного мастера, что у нее за культивирование? Может ли небесный военный континент удерживать такого человека? В это время в небо поднялось много фигур. Су Юн внимательно посмотрел и заметил, что это были Шангуань Мэй Ян и ее ученики. Они быстро приземлились на остров и опустились на колени перед существом, что напоминало фею, поскольку Шангуань Мэй Ян приветствовал ее с уважением. «Твоя дочь приветствует вас, мать, мы приветствуем госпожу». Красивые голоса зазвучали в унисон. «Мать, госпожа Су Юн сразу же все понял. Та, кого они называли мать и госпожа, была истинной хозяйкой бессмертного дворца Божественного Облака, но она выглядит слишком молода, как будто она невинная молодая леди, которая не потеряла свою чистоту. Фэн Линшен, ты знаешь, в какой области культивирования она сейчас?» Су Юн мягко заговорил с духовным телом Фэн Линшена. «Я не знаю, но я боюсь, что она еще сильнее, чем я, когда я был на своем пике, и должно быть кто-то со статусом даже в основном боевом мире», ответил Фэн Линшен. «Он пытается показать себя сильным», угол губ Су Юна дрогнул. Затем он снова спросил, кто эти люди рядом с ней. «Я думаю, что они необычные люди». Услышав это, Су Юн начал тщательно их осматривать. Несомненно, для бессмертного дворца Божественного Облака с его тиранической силой не было проблемы управлять этим континентом. И с таким существом в своих рядах они фактически решили создать здесь секту. Почему они не остались в основном боевом мире? Дама с другой стороны подлетела и приземлилась перед Шангуань Мэй Ян. Она протянула руку и потянула Мэй Ян вверх, взъерошив ее волосы и мягко улыбнулась. «Моя дочь, ну как, что, что как?» Шангуань Мэй Ян была в замешательстве. На самом деле, госпожа уже использовала зеркало небесного рассвета и предвидела все, что сегодня произошло, сказала леди. А Шангуань Мэй Ян была удивлена, а затем сказала: «Тогда, мамь, почему вы решили отправиться в основной боевой мир сегодня? Этот, естественно, вам ведь нужно закалять себя». «Закалять, да, закалять свою способность справляться с делами. Неудивительно, у вас есть все старшие сестры. Глупышка, ты должна называть их тетушками. Это мои кровные сестры». «Нет, старшие сестры очень молоды». «Значит, твоя мать не выглядит молодой, но даже если вы и выглядите молодо, вы все еще моя мать». Шангуань Мэй Ян хихикнула. Она была не такой холодной, как раньше, она была совсем как ребенок, смеющийся и болтающий. «Хорошо, здесь по-прежнему есть посторонние, не теряя свое лицо». Хозяйка бессмертного дворца Божественного Облака Шангуань Цинчен с любовью щелкнула Шангуань Мэй Ян по лбу. Затем она повернулась и направилась к Су Юну. «Приветствую старшего», выговорил Су Юн и обхватил кулак ладонью. «Тебе не обязательно быть слишком вежливым». Шангуань Цинчен посмотрела на Су Юна, и затем сказала: Четвертый ранг области духовного ученика звезды. Ты на самом деле осмелился сражаться с культиватором области духовного мастера. Хотя он был ранен, ты проявил необычную силу. Позволь мне спросить тебя, техника, которую ты использовал, это искусство безграничного меча. Услышав это, сердце Су Юна вздрогнуло. Знает ли старший секту безграничного меча? Да, но теперь, как я понимаю, у секты безграничного меча осталось мало людей, их количество слишком мало, и они уделяют особое внимание особым талантам, чтобы передать свое наследство, так, что только люди, подходящие для обучения искусству безграничного меча, набираются ими. Поэтому ваша секта чрезвычайно мала, но с точки зрения знания меча, искусство безграничного меча является единственными в своем роде. Когда-то давно жил монарх, который считался гегемоном в области основного боевого мира. Его культивирование было неизвестно, но было известно, что оно чрезвычайно велико. Однако было сказано, что он пал от искусства безграничного меча. Кто сделал это? Этого я не знаю. Вы, секты безграничного меча, всегда стараетесь держаться в тени. Су Юн кивнул головой и не стал спрашивать дальше. Шангуань Цинчен посмотрела на Фэн Линшина, который был рядом с Су Юном, и через мгновение сказала: «Человек из семьи Фэн, что ты здесь делаешь?» Фэн Линшен показал горькую улыбку. «Фэн Линшен приветствует старшего». «Фэн Линшен?» Шангуань Цинчен нахмурилась, но не больше ничего не сказала. Фэн Линшен обхватил кулак ладонью и сказал: «Старший, это дверь в основной боевой мир, вы готовы открыть ее для этого юниора?» «Этот младший, теперь лишь дух, если я смогу вернуться в основной боевой мир, я смогу восстановить свое тело и воскресить его. Ты человек из семьи Фэн, я должна уважить семью Фэн, позволь мне поручить Ланьжу устроить это». «Спасибо вам, старший, за вашу милость, Фэн Линшен сохранит это в его сердце». Фэн Линшен был в восторге и снова обхватил кулак ладонью. Очень быстро милая дама, одетая в желтую шелковую одежду, подошла и протянула руки Фэн Линшену. «Прошу, ой, я пойду сейчас же, пожалуйста, дайте мне немного времени». Фэн Линшен улыбнулся, затем повернулся и подошел к Су Юну и улыбнулся. «Хитрый, а нет, Су Юн, я ухожу, береги себя, надеюсь, когда я увижу вас в следующий раз, вы восстановитесь». Су Юн рассмеялся. «Основной боевой мир – это земля, в которой много сокровищ. Тебе не нужно беспокоиться обо мне, если у тебя появится шанс оказаться в основном боевом мире. Не забудь найти меня». «Конечно». «Хорошо». Фэн Линшен кивнул головой. «Тогда я увижу тебя снова. Берегите себя». Су Юн улыбнулся. Фэн Линшен повернулся и ушел. «Кто знает, смогу ли я оказаться в основном боевом мире, с моей нынешней силой. Я думаю, для меня это будет невыносимо. Если я встречу любое всемогущее существо, это будет для меня концом. Молодой мастер». В это время раздался тревожный крик. Су Юн повернулся и увидел, как к нему мчится Цинэр.